сидела только президент Банка Португалии, сеньор Родригес и его заместитель сеньор Гомеш. Сэр Вилли, будьте спокойны, сэр. Наша фирма умеет отвечать доверием на доверие. 17 декабря Маранг при очередной личной встрече вручает два нотариально заверенных договора. Один между Банком Португалии и колониальным управлением Анголы. Второй между управлением Анголы и Артуром Вергилио Альвесом Рейсом. Из последнего договора следует, что сеньор Рейс уполномочен при определенных условиях организовать новую эмиссию ангольских денег, имеющих хождение в метрополии и в провинции Анголы. В отдельном документе голландская фирма «Маранг и Калиньон» в лице сеньора Карла Маранга ван Иссельвейре названа представителем Рейса, полномочным размещать заказы, подписывать контракты и вести всю организационную работу. Сэр Вильям направляет все три документа своему лондонскому нотариусу, который должен их перевести и заверить. Нотариус возвращает и оригиналы, и переводы, подтвердив, что все в порядке. Сэр Вильям делает еще один шаг. Он направляет доверительное письмо президенту Банка Португалии, в котором запрашивает у последнего полномочия на изготовление банкнот. В силу своего конфиденциального разговора письмо направляется в Лиссабон не по почте, а со специальным курьером, которого по предложению Маранга должен подыскать его секретарь Жозе Бандейра, брат португальского посланника в Гааге. 6 января 1925 года Маранг доставляет тщательно запечатанное и подписанное Камачо Родригесом, президентом Банка Португалии, ответное послание. Письмо датировано 23 декабря 1924 года. Все проблемы таким образом решены. Между Ватерлоо и сыновья, Лондон и Маранг и Калиньон Гаага подписывается контракт, согласно которому лондонское предприятие обязуется в течение месяца изготовить и поставить фирме Маранг и Калиньон 200 тысяч ассигнаций с изображением Васко да Гамы, каждое достоинством 500 эскудо. Как джентльмен старой школы сэр Вильям не может не подтвердить президенту Банка Португалии получение его ответного письма. 7 января 1925 года его послание обычным почтовым путем направляется в Лиссабон. В нем говорится: «Глубоко уважаемый сэр, имею удовольствие подтвердить получение вашего доверительного письма от 23 декабря 1924 года. Его содержание принято нами к сведению, о чем вам с благодарностью сообщаю. Ватерлоо». Письмо было аккуратно зарегистрировано в канцелярии лондонской типографии, но до Банка Португалии оно так никогда и не дошло. Банк Анголы и метрополии. 10 февраля 1925 года Карл Маранг получил в Лондоне первую партию в 20 тысяч банкнот на общую сумму в 10 миллионов эскудо. Он упаковывает деньги в чемодан и направляется в Лиссабон. Документы Маранга, заверенные Антонио ду Сантушем Бандейрой, португальским консулом в Гааге, освобождают его от таможенного досмотра. На квартире Артура Рейса, где помимо прибывшего из Лондона гостя и хозяина присутствуют Адольф Хенис и некий Адриано Сильва, обсуждается вопрос о том, как пустить эти деньги в обращение. Все согласны с тем, что 100 миллионов эскудо – это не та сумма, с которой можно оперировать непосредственно в розничной торговле. Генеральный план, автором которого является Рейс, состоит в том, чтобы учредить собственный банк и осторожно скупать акции Банка Португалии. Получив соответствующий пакет акций, можно занять место в его административном совете, а тогда откроется достаточно реальных возможностей для того, чтобы в зародыше задушить возможные кривотолки. Дело в том, что на новых банкнотах представлены серийные номера тех купюр, которые уже имеют хождение. Рано или поздно совпадения будут выявлены. Пока же Сильва должен проверить подлинность полученных банкнот. 25 февраля и 12 марта 1925 года оставшиеся 180 тысяч ассигнаций с изображением Васко да Гамы оказываются в Лиссабоне. Но еще до того момента, когда поставки были завершены, Адриано Сильва оказывается под арестом.